Глава 7. Оказавшись в своем персональном пространстве легиона, я сразу ощутил настоящую эйфорию. Исчезли боль, апатия и прочие мелкие неприятности. Мозг вновь работал в полную силу. Подвигав пальцами, обратил внимание на системные уведомления. Меня настойчиво просили дождаться прибытия следователя с особым статусом. При этом никто не запрещал переноситься на Землю или Гладиус. Немного подумав, остался на месте. Мне несложно. Хотелось передохнуть и привести мысли в порядок. По уровню напряжения миссия на станции не уступала тренировочным симуляциям Балтамора. Развалившись на мягком диване, лениво протянул руку в сторону. Дрон-доставщик аккуратно вложил в нее ледяную запотевшую банку. Знакомый вкус сладкой газировки напомнил о доме, окончательно расслабляя. Сейчас бы хорошенько попариться в бане, да с умелым массажем. В ответ на мои мечтания легион предложил обновить дизайн персонального пространства или купить себе дополнительное. Поскольку я все равно ждал следователя, согласился посмотреть на варианты. Неплохо. Широкий выбор мест, где легионеры могли с удовольствием проводить время. От крутых геймерских комнат посреди бесконечного космоса до солнечных пляжей с крутыми волнами. И цены очень доступные. Всего пара сотен кредитов за места, попасть куда, стоит многие тысячи. Не стоило сбрасываться со счетов долгие многочасовые перелеты. Я сразу оценил задумку корпорации. Зачем путешествовать по родному миру и вообще выходить из комнаты, когда можно сменить себе пейзаж одним нажатием мысленной кнопки? Проходи миссии, отдыхай в виртуале, не трать время понапрасну. Еду доставят курьеры, уборкой займутся специально обученные люди. Не знаю, сколько людей поддавалось на подобное. Скорее всего, немало. В Японии вон существуют сотни тысяч людей, отказывающихся выходить наружу. Из них бы получились идеальные корпоративные рабы. Меня особенно повеселила надпись «Популярна на вашей планете» с гордой единичкой купивших участников. Горячий источник посреди заснеженной горы с цветущими сакурами. Ноль реализма, зато красиво. Не ожидал увидеть в Эмилио тяги к восточной романтике. Немного подумав, отказался от покупки. «И так нормально сижу». Не стоит тратить кредиты на ненужные вещи. Может быть, после победы в войне устрою себе виртуальную экскурсию. Тем более в моем распоряжении имелся отличный аналог, созданный Рокси. В отличие от Легиона, я мог взять туда Вику с Витьком, чтобы вместе прогуляться по римским улочкам или окунуться в Северный Ледовитый океан. С Вэл и Фокси лучше повеселюсь в реально существующих мирах. Перед глазами вспыхнуло уведомление о запросе на доступ в мое пространство. С неохотой поднявшись с крайне уютного дивана, сел за стол и дал разрешение. Обещанный системой следователь материализовался в кресле напротив. Он напоминал человека, не считая мелких отличий. По 6 длинных вытянутых пальцев, почти отсутствующая мимика, холодный взгляд ярко-желтых глаз. Мужчина был одет в незнакомую форму Федерации темно-синего цвета. Вероятно, она указывала на его принадлежность к силам правопорядка. «Здравствуйте, легионер Цезарь. Можете звать меня...» Небольшая пауза специально подчеркнула, что он не собирается называть настоящее имя. «Дик подойдет. Распространенное на вашей планете имя». «Впервые слышу. Может быть, Иван? Их сейчас везде полно. Не отыскать». «Подходит», — одобрительно кивнул он, слегка подняв уголки губ. «Думаю, он бы и на Эсмеральду согласился». «Легионер Цезарь, нам с вами предстоит долгий разговор». По щелчку пальцев робот-разносчик выдал ему такую же банку газировки. Следователь слегка приподнял брови, обозначая удивление. «Не думаю, что он на самом деле человек. Больше похоже на старательно отыгрывающий роль искусственный интеллект». В отличие от Андрея, он мог не общаться с людьми, что негативно сказалось на стиле его речи. «Начнем с простого вопроса. Откуда вам известно про Белый Рой?» Иван, не глядя, вскрыл банку ловким движением, уставившись на меня немигающим взглядом. «Разве его существование секретно?» Я сильно удивился. Похоже, за 20 лет моего обучения в Федерации многое изменилось. «Нет, не секретно», — спокойно ответил лжечеловек. Он вежливо отпил угощение и отставил банку в сторону, не поменявшись в лице. Тем не менее, она не распространяется. Для большинства обывателей «Белый рой» — не более чем страшная сказка. «Но я все же необычный человек. Я легионер!» Надеюсь, прозвучало достаточно гордо. «Пусть меня воспринимают эдаким идеалистом, они часто вызывают покровительственные отношения. Разговор с агентом Федерации — уникальная возможность получить ценнейшие сведения. Нельзя, чтобы он закрывался. Пусть лучше поправляет. В идеале читает лекции». Противодействие белому рою входило в мой учебный курс. «Понятно». «Хм, действительно». Его взгляд слегка затуманился. «Очень впечатляет. Согласно статистике, вы вошли в 1% выживших, выдержавших больше 10 лет устаревшей программы обучения. Вы можете гордиться своей выдержкой». «Раньше мне называли другую цифру. В горле от чего-то запершило. Справиться с рвущимся наружу кашлем помогли 3 больших глотка». «Верно. Обычно они находились там не больше года». Иван ненадолго замолчал, внезапно сменив тему. «С чего вы заподозрили наличие агентов Белого Роя среди спасенных вами граждан Федерации?» «Выполняя задание, мы скачали всю имевшуюся на станции информацию. Так нам в руки попало видео с предателем. Он заглушил главный реактор, резервные генераторы не вытянули включенный на полную мощность защитный барьер. Мой собеседник должен был по достоинству оценить доклад без лишней воды. Из-за цепочки аварии отключились практически все орудия. Одновременно с диверсией на станцию скоординированно высадился массовый десант, не давая восстановить оборону. Без поддержки флот Федерации был обречен. Также мне показалось весьма сомнительным, что в условиях постоянной охоты, приспособленных для замкнутых пространств тварей, поселение выживших могло продержаться больше 20 лет. «Отчего же?» — Иван понемногу прокручивал в ладонях свою банку. «Существуют успешные примеры длительного выживания в захваченных роем мирах. Взять ту же планету Ферратус, где вы столкнулись с подземным городом». «Верно», — ответил в тон ему, слегка улыбнувшись. «Однако они выживали в специализированном бункере, обладая обширными запасами еды, хорошей защитой и целой армией роботов. К тому же рой не контролировал планету полностью. Их главным приоритетом были отщепенцы, третья фракция. Я не наблюдал в ковчеге ничего из перечисленного. По совокупности признаков сделал предположение об угрозе Белого Роя». «Что ж, оно оказалось абсолютно верным». Следователь коротко кивнул, демонстрируя, что я прошел проверку на логику. «Вы позволите подключиться к вашим экранам?» Получив необходимое разрешение, он вывел изображение на телевизор в стене. Мы будто наблюдали за происходящим с большой высоты, вероятно, через камеру дрона. Огромный ангар с белыми стенами, разделенный на множество небольших ячеек без крыши, напоминал гигантский муравейник. Сюда притащили спасенных нами беженцев и людей Ангамора. Капсулы с находившимися внутри инопланетянами прогоняли через внушительный сканер. В зависимости от результатов проверки, его обитателя или будили, или увозили прочь. Тех, кто проснулся, размещали в свободной ячейке. В их распоряжении были кровать, тумбочка и персональная развлекательная система, иными словами, небольшой экран. Царские условия по сравнению с выживанием на станции. С облегчением заметил среди крохотных силуэтов внушительную фигуру с заостренным рогом. Прекрасно. Ангамор избежал заражения. Мы проверили всех спасенных вами граждан Федерации. Среди них обнаружилось 10 зараженных. Также они захватили примерно половину из отряда генерала Ангамора, включая непосредственного заместителя. Он говорил с таким лицом, будто мы обсуждали погоду. Его тоже пытались. Спасла давняя привычка не вылезать из скафандра. На костюме обнаружили сразу 2 спящие личинки. Ого! Что-то слишком мощно для обычного совпадения. Спящие агенты не просто отреагировали на наше появление. Они пытались попасть в высокопоставленного офицера. Причем это были модернизированные твари. Они могли жить вне носителя, ожидая удачного момента.